тут сам собою напрашивается ответ, что между обычным умственным напряжением и состоянием медитации нет непроходимой пропасти, что все отличие между ними, очевидно, заключается лишь в качестве сосредоточенности. Медитация — собранность внимания необычного рода и силы, когда человек как бы целиком сливается с предметом размышления. Это состояние, по большей части бессознательно, испытывали пишущие стихи и музыку, художник, артист. Но не только они, каждый из нас, если разобраться, переживал когда-то такие моменты. Достичь слияния с предметом размышления, разумеется, непросто. Чтобы оно осуществилось, требуется особый внутренний настрой. Медитация учит искусству создавать этот настрой. В процессе медитации человек как бы пробивается к сокровенно-глубинному пласту своего существа, к своему так называемому «высшему я», о котором речь шла раньше. Что означает полнота внутреннего единства, пусть кратковременная, с точки зрения современной психологии? Она означает, что начинают активно работать планы подсознания, вступает в действие механизм интуиции, и вопросы получают молниеносно-мгновенное и четкое решение. Мы привыкли называть это озарением, экстазом. Соединяя древние знания и достижения современной науки, индийцы полагают, что при медитации происходит подключение человека к своеобразному солнечному и космическому генератору. И светоносная энергия насыщает клетки нашего организма. Эта энергия, считают они, в конечном счете сильнее всех других видов энергии, в том числе и ядерной, и со временем должна вытеснить все остальные виды энергии. При целенаправленной медитации, утверждают они, ее приток увеличивается во сто крат. Такое понимание значимости внутренней концентрации объясняет исключительно и даже благоговейное отношение к медитации, которая бытует в Индии. Становится понятным возвышенно-поэтический настрой ее характеристик, когда, например, говорится: «Медитация — это то чудо, когда не ты поднимаешься на гору, а гора спускается к тебе». Становится понятным, почему медитация — провозглашается чуть ли не единственным средством, спасающим человека от страха смерти также. В наш век по-новому прочитывается древняя и чеканная формулировка: «Медитация — это соединение Творца с творением». Если вдуматься в существо формулировки и не замыкать слово «творец» в узкодогматические, а тем более религиозные рамки, то медитация получает глобальное и космическое толкование как соединение человека с первозданной, несотворенной основой бытия. Но вообще надо признать, что границы медитации чрезвычайно подвижны. Пытаться исчерпать ее существо какой-либо категорической формулой — затея безнадежна. Казалось бы, медитацию, учитывая духовную устремленность людей, занимающихся ею, можно определить как сосредоточенность на предметах высоких и возвышенных. Некоторые так и относятся к медитации, не замечая, что тем самым они обедняют содержание этого воистину всепроникающего термина.